Я ведь знала, что он должен явиться. А он обо мне даже не подозревал. Только я не знала точно, кто именно должен прийти. А вот это я и должна была непременно узнать. Должна была увидеть его в лицо. Вот и все. Будут еще вопросы? Нет. Ну тогда прощайте, мсье Виктор. Привет, мсье адвокату и его жене. Передайте мадам Виляну, что она мне очень симпатична. Она очаровательная женщина, хотя и редко улыбается. Будь я мужчиной, я бы влюбилась в нее, а не в легкомысленную француженку. Прощайте. Элен повернулась, махнула рукой и исчезла в ночи. Спустя несколько секунд послышалось урчание мотора. «У нее здесь и машина», — сообразил Виктор. «До сих пор мне не приходилось видеть ее за рулем. Что же оставалось делать теперь?» «Да ничего. Ничего. К такому результату я мог бы прийти, не ломая себе голову, и тем более не подставляя ее под удары. Нужно уезжать. Жалко, что Ирина не любит путешествовать по ночам, а то бы мы немедленно уехали. Все, как я и предвидел. Кроме столкновения с Элен, которую разгадал один Серджио. Кстати, где он? Вернулся ли? Что там произошло между ними? Нужно спешить, ведь Рена ждет меня». Спустя четверть часа Виктор Андреевску был уже в холле гостиницы. Он посмотрел на себя в зеркало. Нет, он не был похож на киногероя после жаркой схватки. Царапины соднили, но почти не были заметны. Под глазами не синели кровоподтеки, не виднелось даже ни одной шишки. Виктор торопливо поднялся наверх и постучал в комнату Ирины. В первый раз он постучал осторожно, предполагая, что дверь может открыть Серджио. Ему никто не ответил. Второй и третий раз он стучал уже громче. Результат был тот же. Тогда он вошел в свою комнату и зажег свет. В первый момент он не поверил своим глазам. Все было перевернуто вверх дном. По комнате были разбросаны вещи, вытряхнутые из чемодана. Пишущая машинка лежала на полу. Папка, в которой он хранил черновики, исчезла. Виктор бросился к телефону. Он стучал по рычагу, но телефон молчал. Тогда Виктор запер дверь и, прыгая через ступеньки, как сумасшедший, помчался вниз. «Кто-нибудь был у меня? Меня кто-нибудь спрашивал?» «Нет. Нет, никто о вас не справлялся. Адуамна Виляну. Ничего не просила передать. Вам? Что вы удивляетесь?» «Она сказала, куда ушла?» «Адуамна Виляну спустилась вниз 10 минут назад. Сразу же, как только мы ей передали, Виктор, который уже бросился к выходу, резко остановился. Что вы ей передали?» «То, что вы просили по телефону. Вы ее ждете, чтобы вместе отправиться в прибежище пиратов». «Куда? В прибежище пиратов. Не то, не то. Ой, где я ее жду?» «Ну, это довольно далеко. На конечной остановке троллейбуса». Виктор выскочил из гостиницы. «Это просто абсурд. Просто абсурд», мелькало у него в голове. Ирина не могла принять всерьез такое приглашение.